Я должен был встретить 27 китайцев. Они прибыли утром в субботу из Лондона на поезде. Как думаете, смог я поставить автобус где-то рядом с вокзалом, чтобы их взять? Не тут-то было. А где, по-вашему, они поселились? Не больше, не меньше, как в отеле «Шаратон» на Лотиан-Роуд. А во вторник, когда я повез их на экскурсию, на полпути вдруг выяснилось, что по ошибке мы прихватили с собой члена японской делегации. Водитель расхохотался, ребус его поддержал. Господи, он сразу почувствовал облегчение. «Так вы сюда на денек?» — спросил водитель. «Тут есть где прогуляться, хотя, вижу, вы не любитель. Вы здорово разбираетесь в людях». «Работа такая», — ответил водитель. «Гляньте на эту компанию. Я уже сейчас могу сказать, кто даст мне на чай в конце дня и даже сколько именно». Ребус изобразил изумление. «Хотите повторить за мой счет?» — спросил он, указывая кивком на пустую пинтовую кружку. «Да нет, спасибо». Прощаясь, водитель протянул ребусу руку. Рад был познакомиться. «Я тоже», — сказал ребус, отвечая на крепкое рукопожатие. Водитель пошел к выходу. Ребус видел, как две пожилые дамы, заметив его, закудахтали что-то и замахали ему руками, но он сделал вид, будто не замечает. Эта случайная встреча его взбодрила, напомнив, что есть еще целый мир вокруг. И жизнь в нем течет практически параллельно той, которую ведет он сам. Обычная повседневная жизнь, где разговаривают просто ради того, чтобы поговорить, не выискивая скрытых мотивов и тайн, так оно и должно быть. Барменша поставила перед ним полный стакан. «Ну вот, совсем другой человек», — объявила она. «Когда вы вошли, я прям не знала, что о вас и думать. Какой-то разбойник с большой дороги». «Терапия», — объяснил он, поднимая стакан. Официантка, в конце концов, поняла, что нужно каждому из туристов, и побежала на кухню передавать заказ. «И что привело вас в Колдстрим?» — продолжала барменша. «Я из уголовной полиции. Собираю информацию об одном убитом, Треворе Гесте. Вообще-то он из Ньюкасла, но одно время, несколько лет назад, жил здесь. Лично я про такого не слышала. Может быть, здесь он был известен под другим именем». Ребус извлек из кармана фотографию Геста, сделанную перед тем, как его посадили. Барменша прищурилась, ей явно нужны были очки, но она и мысли о них не допускала. Через некоторое время она покачала головой. «Прости, дорогой. Может, стоит показать фотографию кому-нибудь еще? Ну, например, шеф-повару?» Она взяла фотографию и скрылась за перегородкой, откуда доносились шипение и скрежет передвигаемых по плите кастрюль. Меньше чем через минуту она вернулась и протянула ему фото. «Совсем забыла», — сказала она. «Реп здесь с прошлого лета. Вы говорите, что этот парень был из Ньюкасла? За каким лешим его сюда занесло?» «В Ньюкасле ему, должно быть, стало жарковато», — предположил ребус. «Он не всегда вел себя как законопослушный гражданин. Наверное, бессмысленно просить вас напрячь память и вспомнить, что происходило здесь 4 или даже 5 лет назад. Вы не слыхали о том, что тут взламывали дома и квартиры?» Она помотала головой. Несколько человек из группы двинулись к бару. Один держал в руках листочек, на котором были записаны заказы. 3 полупинты лагера, 1 лагер с лаймом. «Артур, сбегай, уточни, полпорции или целую? Имбирный эль, адвокат...» «Эй, Артур, спроси, ей адвокат со льдом?» «Нет, погодите, 2 полупинты лагера и шанди». Прощаясь с барменшей, ребус сказал, что обязательно заглянет еще, если не в эту поездку, так как-нибудь в другой раз. И это были не пустые слова. Прикатил он сюда из-за Тревора Геста, а вернется ради бараньей головы. Выйдя на улицу, он вдруг вспомнил, что не спросил про Дункана Баркли. Миновав 2 магазинчика, он остановился у газетного киоска и показал фото Тревора Геста продавцу. Тот отрицательно покачал головой, добавив, что живет в этом городе всю жизнь. Тогда ребус спросил про Дункана Баркли, и вот тут продавец закивал. «Уехал! Уж несколько лет назад. Много молодых уезжает. Не знаете, куда?» Продавец помотал головой, ребус поблагодарил его и пошел дальше. В нескольких шагах от газетного киоска располагался гастроном. Здесь ребус тоже не узнал ничего. Молоденькая продавщица, которая работала только по субботам, предложила ему заглянуть в понедельник утром. То же повторилось и в других заведениях, расположенных на этой стороне улицы: лавки антиквара, парикмахерской, чайной, Оксфаме. Лишь один человек знал Дункана Баркли. Вижу его иногда. Выходит, он живет неподалеку? — спросил Ребус. — В Келсо, так мне кажется. Еще один городишко. Остановившись на минуту под полуденным солнцем, Ребус вдруг задался вопросом, почему кровь так быстро бежит по его жилам. И сам ответил, у него есть работа. Обычная, кропотливая полицейская работа, но для него она все равно, что праздник. Тут он заметил, что стоит возле паба, но паб, как ему показалось, выглядел совсем негостеприимно. Это заведение можно было назвать пабом с куда большим основанием, нежели баранью голову. Пол, застеленный выцветшим красным линолеумом и сплошь покрытый ожогами от непотушенных окурков, потертая доска для дартсов, в которую целились два изрядно нагрузившихся алкоголем игрока, троица пенсионеров в кепках, сидящие за угловым столиком и стучащие костяшками домино, и все это в густых клубах сигаретного дыма. Экран телевизора словно исходил кровью, и даже стоя здесь, в нескольких шагах от входной двери, Ребус был готов держать пари, что вода давно уже не поступает в сливной бачок в туалете. Он чувствовал отвращение к этому месту, хотя понимал, что местечко такого рода как нельзя лучше подходит для таких клиентов, как Гест. Проблема была в том, что его расспросы вряд ли будут здесь встречены доброжелательными улыбками. Бармен с носом, похожим на помятый помидор, и типичным лицом пьяницы, покрытым рубцами и шрамами, о причинах появления которых можно было без труда догадаться, был словно создан для того, чтобы заправлять здесь.